«А добр он к тебе, этот мистер Тотл?» — спросил Аннабель. «Да», — сказал Кориолан. И он тише прибавил, глядя в сторону виллы. «Когда я не опаздываю». «А если ты опаздываешь?» — настаивала несчастная. Негр молчал. В ту же секунду в серой тьме раздался в глубине сада громкий и сухой голос. «Бул! Бул!» — Кориолан задрожал. «Бул! Бул! Скажите мне, пожалуйста, куда девался этот болван? Бул! Здесь, масса, здесь!» — кричал негр дрожащим голосом. «Бул?» — спросила Аннабель. — «Это я», — быстро сказал негр. — «Мне переменили имя». — «А-а-а», — прошептала она, — «ему тоже». — «Бул! Бул! Да где же ты, скотина? Здесь, масса, здесь. Если госпожа еще будет здесь через полчаса, тогда я кончу и ступай», — сказала она. — «Я подожду». Он убежал. Как только силуэт его исчез в тени виллы, она выпустила ветви ежевики и тоже пустилась бежать по дороге. Была уже ночь, когда она вернулась к своему мужу. В кухне у стола сидел Гуинет и читал. Сара собирала на стол. — А, вот и вы! — сказала она, когда Аннабель вошла. Молодая женщина ничего не ответила. Она взяла стул и села в уголку около огня. — А горох? — продолжала Сара. — Ведь вы еще не вылущили его. Аннабель продолжала молчать. — Вы, может быть, объясните, почему? — раздался недовольный голос Сары. В очаге зажглось маленькое полено, побелело и покраснело. Аннабель не сводила с него глаз. Гуинет положил книгу на стол и спросил своим важным прекрасным голосом, «Что случилось, дорогая Сара, что у вас там?» «Случилось то, — сказала она, — что мадам, — и она указала на Аннабель, — еще один раз не сделала того, что ей следовало сделать. Мадам очень нравится садиться за стол перед дымящимся блюдом, но сварить его — это другое дело». — Успокойтесь, дорогая Сара. — Успокойтесь, — сказал Гуинет. — Анна, несомненно, первая жалеет об этом. Не правда ли, дорогая Анна? Аннабель взяла кочергу в руки и принялась разбивать маленькие гранатовые угольки. — Пусть она вылущит горох, — сухо сказала Сара. — Что касается меня, то я пальцем не пошевельну. И во всяком случае мы будем обедать сегодня не ранее 20:00 вечера. «Мы будем обедать, когда поспеет обед», — со спокойной покорностью сказал Гуинет. «Анна должна быть достаточно наказана мыслью, что она причина этого опоздания. Настаивать на большем, дорогая Сара, было бы немилосердно. Передайте ей миску. Пусть она кончит то, что начала». Сара повиновалась. Аннабель все еще не трогалась с места. «Ну, что же? Что вы делаете?» — внезапно вскричал Гуинет. «Она с ума сходит!» — взвизгнула Сара. Аннабель совершенно спокойно опрокинула над очагом миску, в которой был уже вылущенный горох. Сара кинулась на нее, но у нее едва хватило времени отскочить в сторону. Миска, задев ее висок, разбилась о стену. «Анна!» — закричал Гуинет, омерзительно побледнев. Он схватил ее за левую руку, но тотчас же отпустил ее. Он получил со всего размаху самую полновесную пощечину, какой когда-либо был пожалован здесь на земле служитель Всевышнего. «Сумасшедшая! Сумасшедшая! Я это говорила! Она сумасшедшая!» — выла Сара. Аннабель стояла, прижав ладони к вискам, и молча смотрела, как оба они бесновались. Затем разразилась нервным хохотом, которому, казалось, конца не будет.